Часть пятая. На родине. Бенвенуто радостно встретила сестра. Его приезд был для семьи спасением. Больной, фактически безработный муж и 6 дочерей, старшая на выданье, младшая у кормилицы. За 5 лет пребывания во Франции Бенвенуто щедро помогал им, но семья большая, жизнь дорогая, еще болезни. Понятно, одним словом. Герцог Козима находился в своей роскошной загородной вилле Поджо Аккайяно. Бенвенуто ничего не ждал от этого визита. Он поехал к герцогу как флорентийский гражданин, желающий засвидетельствовать почтение семейству Медичи, которое всегда ему благоволило. Бенвенуто принял не только герцог, но и супруга его, герцогиня Элеонора Толецкая. Разговор был долгий. Бенвенуто, как и в Пьяченце, забросали вопросами. Он по порядку рассказал о работах, которые делал для короля Франциска. «Я все это слышал», — сказал герцог. «Стало быть, это правда». И затем добавил сочувственным видом. «О, малая награда за столь прекрасные и великие труды!» Бенвенуто обиделся за Франциска I. Он тут же рассказал, как король извлек его из темницы, а потом дал возможность сделать такие изумительные работы, как ни одному другому подобному мне художнику. Козимо I слушать это было явно неприятно, он все время неодобрительно поджимал губы. Потом сказал: «Бенвенуто, если ты захочешь что-нибудь сделать для меня, я тебе заплачу такие деньги, что ты будешь изумлен». «О, ваша светлость! Но я должен объяснить, что во Франции я трудился в другом художестве, и теперь охотно сделаю для вас что-нибудь в бронзе или в мраморе». «В бронзе», — сказал герцог. «Персея». Конечно, Бенвенуто не устоял перед таким заказом. Он твердо сказал: «Согласен», и тут же с жаром принялся за работу. Герцог давно был одержим идеей заказать достойному воятелю фигуру юноши-победителя. Отрубленная голова медузы Горгоны должна была воплощать в себе республиканскую нечисть, врагов Медичи, с которыми ему удалось справиться. Напомним читателю историю Персея, прекрасного сына Зевса и Данаи, той, на которую бог пролился золотым дождем. Отец Данаи знал, что будет убит внуком, поэтому он запер дочь в медный терем. Но Зевс всесилен. Даная родила сына, нарекли его Персеем. Мальчик подрос и совершил массу подвигов. Один из них — убийство страшной медузы Горгоны. Горгоны — три чудовищные внучки земли Геи и моря Понта. Две первые, Сфено и Кето, бессмертны. Третья медуза — смертная. Она ужасна. Ни женщина, ни птица. Тело ее покрыто чешуей, а вместо волос — змеи. Но самое ужасное в медузе — ее взгляд. Она обращает в камень все живое. Персей убил медузу, когда она спала. При этом смотрел не на нее, а на отражение нечисти в своем медном щите. Модель Персея из желтого воска в локоть величиной была сделана за несколько недель. В угоду красоте и новому движению в искусстве, которое позднее нарекли маньеризмом, медуза была не чудовищем, а прекрасной женщиной. Змеи на голове сплелись в живописную прическу. Бенвенуто выполнил модель и стал ждать приглашения, но от герцога, хоть тот давно вернулся во Флоренцию, не было никаких вестей. Он словно забыл про мастера. Какое разительное несходство между веселым, доброжелательным и щедрым Франциском I и подозрительным, недоверчивым соотечественником Козимо I. Но Бенвенуто все-таки удалось показать герцогу свою работу. Как только он на нее взглянул, она ему понравилась, и хвалил он ее необычайно. «Чем подал мне надежды, что он кое-что в этом понимает. Если бы ты, мой Бенвенуто, сделал с этой модели большую фигуру, то это была бы самая красивая фигура на площади. Герцог явно желал польстить скульптору. Речь шла о площади Синьории, на которой стояли дивные творения Микеланджело и Донателло. «Ваша высокая светлость, своей похвалой вы придаете мне духа и силы. Я сделаю фигуру в 3 раза лучше, чем эта модель. Но для работы мне нужны соответствующие удобства. Нужен дом и помещение, где бы я поставил мои горны и все прочее». «Подайте ходатайство», — сказал герцог доброжелательно. «Я удовлетворю все ваши нужды». Ходатайство было подано. Взамен он получил новое щедрое обещание. Но избалованный прежними заказчиками Бенвенуто не догадался заключить договор, то есть обговорить условия работы, о чем потом очень пожалел. Вскоре он приискал себе дом с землей и огородом, где решил построить себе еще мастерскую. Предстоял разговор с герцогом. Бенвенуто для себя придумал такую установку. «Я сделаю, что обещал, а вы, ваша светлость, увидите мои работы и заплатите по совести». Основываясь на этой установке, он так повел разговор с герцогом. «Ваша светлость, я принес вам 2 ювелирные вещицы моей работы и прошу вас на эти вещи купить мне дом». При этом он добавил, что просит герцога сохранить их до тех пор, пока он своими трудами и работами этот дом не выслужит. То есть он отдавал ювелирные изделия в залог. Герцог внимательно осмотрел так называемые вещицы, похвалил их, но взять отказался. «Возьми, Бенвенуто, свои прекрасные работы назад, потому что мне нужен ты, а не они. Свой дом ты получишь и так». Козимо тут же подписал ходатайство, в котором было написано: «Посмотреть сказанный дом и от кого зависит продать, и цену, которую за него спрашивают, потому что мы хотим пожаловать их Бенвенуто». А дальше начались неприятности. Бенвенуто не учел, что у Козимо были повадки не герцога, а купца. Он во всем искал свою выгоду. В его поступках не было никакой широкости. Любимое словечко Достоевского. У герцога был майордом Пьер Франческо Риччи, популярная тогда во Флоренции личность. Когда-то он сподобился быть учителешкой отрока герцога, а теперь стал его доверенным лицом. Вазари упоминает его в своих сочинениях, и часто неодобрительно. Этому Риччи герцог поручил устраивать дела Бенвенуто, и с первой же встречи началась у них вражда. Бенвенуто подробно объяснил майордому все про куплю дома и строительство мастерской, и тот прислал подрядчика Латанцо Горини, человечишка с паучьими ручонками и комариным голоском. Мало того, что Латанцо был неприятен на вид, он был еще крайне необязателен, медлителен и явно подворовывал на строительстве. Бенвенуто на свои деньги выкорчевал деревья и лозу, наметил план мастерской и все время поддувал в задницу этому Латанцо, чтоб дело шло. Но рабочих не было, а кирпича и извести привезли столько, что этого строительного материала хватило бы разве что на голубятню. А меж тем друг Бенвенуто Тассо, архитектор и резчик по дереву, уже делал некие деревянные остовы для будущего Персея. С этим Тассо Бенвенуто в юности совершил побег в Рим. У Тассо был легкий характер. Он как мог подбадривал Бенвенуто. А где им работать-то? Неизвестно. Из Франции потоком шли письма верного Гвидо Гвиди. И вроде в тех письмах не было ничего плохого. Мол, отдохни, Бенвенуто. Но и хорошего ничего не было. Король, оказывается, интересовался, где Бенвенуто. А негодники юноши Асканио и Паголо докладывали их величеству. Бенвенуто теперь работает на флорентийского герцога и очень успешно, так что неизвестно, когда он вернется в Париж. Из-за всех этих неприятностей Бенвенуто постоянно находился на взводе. И тут вдруг его вызвал к себе майор дом Риччи для разговора. Бенвенуто подошел к нему с величайшей почтительностью, на что тот ответил величайшей сухостью. И началось. «По какому праву ты, Бенвенуто, стал строить мастерскую? Откуда у тебя такая самонадеянность?» Дальше шла куча бранных слов и эпитетов. Бенвенуто удивился, но перечислил всех лиц, которые разрешили ему строительство: герцога, самого Риччи и улитку Латанцо Горини. «Все это ложь!» «О, майордом! Пока ваша милость будет разговаривать со мной в соответствии с тем саном, каким она облечена, я буду говорить с ней почтительно». Бешенство в груди Бенвенуто так и клокотало. «В противном случае я забуду ваш сан и буду говорить с Пьером Франческо Риччи». Бедный Пьер Франческо вначале онемел от негодования. Спустя 7 лет этот бедный человек потеряет рассудок, и Бенвенуто пишет, что в этот момент ему показалось, что Риччи упредил срок и уже впал в состояние больного. «Кто ты такой?» — наконец завопил майордом. «Я сам себе удивляюсь, что удостаиваю тебя беседы». Тут Бенвенуто напустил на себя некоторую заносчивость. «Теперь я скажу, Пьер Франческо Риччи. Такие, как я, достойны беседовать с папами и с императорами, и с великими королями. Таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как вы, ходит по 10 в каждую дверь. У меня нет теперь охоты служить герцогу, лучше я вернусь во Францию». Этот скотина остался ошарашен и земляного цвета, а я в бешенстве ушел с намерением уехать себе с Богом. Только надо было уладить кое-какие дела с сестрой и девочками, а дальше он упакует весь свой скарб и больше никогда не вернется в эту Флоренцию. Но прошло время. Герцог прослышал про его обиду. Майордом вежливо и смиренно пригласил Бенвенуто на разговор, сказал, что в дальнейшем будет вести себя как добрый христианин, и теперь от имени герцога спрашивает, какое Бенвенуто хочет иметь жалование. Тот не торопился с ответом. Потом сказал: «Я хочу иметь такое жалование, какое получают у его светлости достойные люди моего художества. Ваятель Бандинелли получает 200 скуда. Если ты этим довольствуешься, считай, что жалование тебе назначено». Вот и состоялся ожидаемый договор. Скульптор Бандинелли – вечный соперник Бенвенуто. Сейчас Бандинелли, или Банделло, 58 лет. Он прославленный скульптор и художник. Он служит верой и правдой семейству Медичи уже 30 лет. Сам император Карл посвятил его в рыцари святого Яго. «А кто такой Бенвенуто?» «Выскочка и скандалист». Мина между двумя скульпторами была заложена. Но об этом речь впереди.